Евгения Леваковская. Нейтральной полосы нет. Глава 16. Осень, осень. Впервые Ирина увидела город на море осенью. Впоследствии ей приходилось не раз бывать здесь в знойные летние месяцы, принимать вонючие ванны и, как больного товарища, пестовать надоевшую ногу. Ванны поначалу вызывали обострение. Встречала она здесь и весну с розовыми цветками миндаля, похожими на бабочек на безлиственных еще ветвях дерева. И все же осень казалась ей прекраснейшим временем города. Палые листья так красивы, что странно прикосновение к ним метлы. Впрочем, и метла здесь напоминает привядший букет, а нежный шорох ее по влажным от тумана камням совсем не похож на скрежет широкой лопаты, счищающей с московского асфальта снеговую ноябрьскую грязь. Как будто и не убавилось зелени, но богаче стали оттенки зеленого цвета, и в зарослях зажглись багряные малиновые костры. Среди отцветших олеандров вдруг розовый куст, и на нем роза. Свежая, юная, едва расцветшая в этом осеннем мире, она не чувствует себя одинокой. За ней еще два бутона, похожие на сердца. С утра на мощных листьях кан холодно испарена. На большом плакучем дереве хвоя рыжая и длинная, как шерсть орангутанга. Осенний город похож на дворец, в рассвете достатка и веселья, оставленный его обитателями. Ведь розы еще не отцвели, георгины в разгаре, астры только-только восходят. Маленькие разноцветные светила. В двориках-садах листья хурмы стоят без листьев, горделиво обремененные множеством тугих оранжевых солнц. Молодые платаны стали легки и прозрачны в кронах. По вечерам в тумане одинокие красные огни на мачтах. Сливаются небо, земля и море, чернеют хвостатые колючие тени пальм. Во влажном воздухе слышнее их жестяной шелест. Пустынны большие улицы, площади и проспекты. И звенят в осеннем воздухе чистые голоса детей. Маленькая девочка в венке бежит, припрыгивая посередине мостовой. Хозяйка осеннего города бежит и кричит: «Джаня, пойдем за листьями!» Таким осенним Ирина узнала, запомнила и полюбила этот город. И всегда досадовала, что, как всякий педагог, может приезжать сюда только в летние месяцы курортной толчии, когда маленькой девочке никак нельзя бежать по мостовой и звать Джанию за листьями. Впрочем, когда же это было? Ирина задумалась. Это было чуть не 15 лет тому назад. Может быть, маленькая девочка уже сама мама. Может быть, она сейчас где-нибудь рядом, не на курортно-санаторной, а на маленькой жилой улочке. На дворе у нее побеленные камешки очерчивают крохотные клумбы и дорожки. И маленький бананчик в ветреную погоду кладет лист, мягкую лапу через раскрытое окно, на кухонный стол. А хозяйка беззлобно и терпеливо отстраняет его, как котенка. А может быть, она вышла замуж и уехала на север, где лиственницы цветут красными шишечками. Может, она просто учится в Москве и встречается с Ириной в метро на эскалаторе. Любимым местом Ирины, где она могла подолгу сидеть и думать, была скамья под маленькой мушмулой, такой густой, что здесь даже в дождь бывало сухо. Скромные домовитые цветки росли гроздями на мясистых стеблях. Этакое семейственное дерево. Мушмула. Ирина плохо себя чувствовала. Она очень плохо себя чувствовала, но запретила себе думать об этом. Какой смысл думать о том, что не можешь изменить? Однако сегодня у нее испортилось настроение по поводу совершенно, казалось бы, нелепому. Ирина много лет пользовалась симпатией местной библиотекарши, дамы весьма почтенной, владеющей несколькими языками. И вот нынче утром она показала Ирине небольшую заметку в немецком журнале, кажется, в «Die Woche», «Неделя», где говорилось, между прочим, о том, что майские жуки вымерли. Для них первых стали нежилой, непригодной для жизни наша атмосфера, наша планета. Большими трудами где-то в особых условиях сохраняется несколько майских жуков, Их показывают немецким детям. Ирина прочла и сначала сказала: «Какая чепуха! Как их можно сохранить и вообще куда они делись?» А потом подумала и вспомнила. «А ведь жуков-то действительно нет. Уже много лет нет. А ведь они были. В детстве Ирина их отлично помнит. Большие, тяжелые в полете, они гудели густым басом, иногда больно ударялись в лоб. Они были гонцами настоящего летнего тепла, уютные майские жуки. Теперь их нет. И никогда больше не будет. Они исчезли навсегда, а мы и не заметили их исчезновения. Были и нет. Вот и все. Ушли из жизни майские жуки, и никто этого не заметил». Смешно, но Ирина вышла из библиотеки, придавленная какой-то странной грустью обреченности. Нелепо, конечно. Подумая, что ей майские жуки. Ирина сидела на своей скамейке под мушмулой. Ей не хотелось возвращаться домой к Вике с такой унылой физиономией. Она пыталась отвлечь себя воспоминанием о призыве, украсившем сегодня стену библиотеки. Объявление было действительно хоть куда. Кто представит 20 килограммов макулатуры, может купить в нашем магазине «Королеву Марго». От Вики Ирина старательно и успешно скрывала и боли, и слабость, и дурные мысли. В самом деле, девочка так радовалась югу, морю, пальмам. Она это все видела в первый раз. У соседей нашлись одногодки-подружки, закрыт в чемодане нелепый китель. Вика загорела, похорошела, к ее льняным волосам идет загар. Надо ж дураку Никите обозвать девочку альбиносом. Ирина дозналась, конечно, еще в Москве от Вики об этом случае. В первую минуту она так разгневалась, что едва не собралась немедленно ехать к Никите, долбать его за бездушие. Вике Ирина, разумеется, не сказала ни о чем, но мысленно до полного уничтожения обвиняла Никиту в том, что он потерял совесть близ развратных старых баб, разучился вести себя прилично с нормальными девушками и далее в таком же роде. Немного поостыв, Ирина вспомнила, что Регина, по всей видимости, возникла перед Никитой позднее Вики, да и неизвестно, грешен ли он с этой модерновой толстухой, что про альбиноса высказался он не Вики, а Фузенкову. В общем, состав преступления, как говорит Вадим, отсутствовал. Отсутствовал, но и очень хорошо. Ирине вовсе не хотелось обвинять в чем бы то ни было своего любимца. Уж здесь-то укрытая мушмолой могла она так назвать своего мальчика. Маленького человечка, который хотел увести с собой Салютинки. Хорошо, когда есть мушмола, которой можно открыть свои мысли и чувства, не боясь показаться смешной. Мушмула всегда, уже много лет, привечала Ирину, но с майскими жуками ничего не могла сделать и она. Нет больше майских жуков, добродушных увольней. Ушли, перестали быть. И никто этого не заметил. Из-под мушмулы Ирина задумчиво смотрела на маленький сквер, скромный сквер для горожан, для постоянных жителей города на море. Тут тоже растут каны, и есть розы, и бордюр из душистого алисума, но как-то все проще, по-домашнему, теплее. На этом сквере дети играют в песке. И вдруг Ирина выпрямилась на скамейке, не поверив глазам своим, по скверу медленно опустив глаза долу и тоже задумавшись, шагал Никита. На нем были какие-то невероятные штаны, на штанах красовались различные карманы, молнии, бахрома, только бубенчиков не было. Лев оставался пока вне поля зрения Ирины. Она торопливо отодвинула сумку с книгами, поднялась, насколько могла, быстро. Она спешила, боясь, что Никита как возник, так и исчезнет, растает в теплом нежном воздухе. Выбравшись, наконец, на свет солнечный из-под своей мушмулы, Ирина крикнула: «Кит! Деточка!» Никита мгновенно обернулся и обрадовался. Он даже сам не думал, что так обрадуется. Наверное, потому что тетка Ира была сейчас для него не только сама собой. В ней воплотилась вся семья. Вся нормальная, естественная жизнь, когда можно было обыкновенно, как тебе свойственно от рождения, думать и говорить. Никита рассчитывал просто навестить тетку Иру, а оказалось, приехал издалека, приехал на побывку домой. «Ты куда?» – спросила она. «К тебе, тетя Ира», – сказал Никита, и вдруг улыбка сошла с его лица. «Что с тобой, тетя Ира?» – спросил он совсем другим голосом. «Болеешь, что ли? От тебя половина осталась». Никита прикинул, они давненько не виделись, с майских праздников. Но он-то что-то не слыхал, чтобы Ирина Сергеевна болела. Уж через Галину-то до него дошло бы. На лице его выразилась полная растерянность, если не испуг. Только теперь до Ирины дошло, что она действительно изменилась. Зеркало ей, конечно, не врало по-сказочному, да она и не была склонна требовать от него лжи. Просто каждый день видишь сам себя, можно и не заметить. Все думаешь, сегодня устала, а завтра на погоду не здоровится, да и старостью легко прикрыть любую перемену. Старость никого не красит. В институте ее тоже каждый день видят, да и кому там особенно разглядывать ее физиономию? А Кит давно не видел, да и не чужая она ему. Вот он и заметил, дорогой мой, добрый мальчик. «И видно, не лучшая половина осталась», – пошутила Ирина. Ей в эту минуту безразлично было все, связанное с нею самой. Она тоже не ожидала, что так обрадуется Никите. Он взял у нее сумку с книгами. Она взяла его под руку и нарочно, с удобством, чтобы видно было, оперлась об эту сильную руку. Как же приятно было идти с Китом по улице. Пусть все смотрят, пусть думают, что это ее сын. Большой, красивый Кит помогает ей идти и несет ее сумку. «Кит, но почему у тебя такие невероятные штаны?» – спохватилась Ирина. «Пусть будут такие», – улыбаясь, медленно проговорил Никита. И больше она не спрашивала его ни о чем. Хотя нет, спросила. «А ты ко мне надолго?» Вопрос был правильно поставлен. Она же не знала, где он и что он. Не знала даже, живет ли он в городе, на море или только проездом. «Ты знаешь, я, наверное, заночую у тебя», – оживился Никита, решив, что может позволить себе такой вот вольт. «Пусть у меня будет долгий-долгий выходной, ладно?» Ирина привела его в квартиру своей отбывшей на север подруги. Две крохотные, прямо игрушечные комнаты в старом двухэтажном доме с большим инжиром во дворе. В доме жило еще множество людей, и как-то хитро получалось, что у каждой семьи свой вход с улицы и даже своя виноградная лоза, и свой цветничок из цветов необыкновенных, какие не растут в Московской области. Все как будто игрушечное, и все всерьез. Кажется, из такого домика под такой инжир должна толстовская казачка Марьяна выплыть, а выскочила девица в кипенно-белых брюках, в кремпленовом кафтанчике с зеленым орнаментом. Удивилась, улыбнулась Никите и исчезла. «А инжир у нас общий», — говорила Ирина, вытаскивая на стол из кухонного шкафчика какие-то припасы. «Если хочешь, спи под инжиром. Я тебе раскладушку поставлю, одеяло есть». «Да ты не беспокойся, тетя Ирина. Я тут на лежаке ночь ночевал». «Не хочу я есть. Я поговорить хочу. Сядь ты, ради бога». Никита потянулся с дивана, поймал Ирину за руку и заставил сесть рядом с собой. Он присмотрелся, она не показалась ему столь необратимо изменившейся. Тетка Ирина сидела чуть боком против Никиты, по-деревенски просто положив незанятые руки на колени, и смотрела на Никиту. Смотрела тоже естественно и радостно, как отдыхала. «Почему ты все-таки похудела, тетя Ира?» Настойчиво допытывался Никита. «Неужто всю диету держишь?» Еще лет 10 назад тетка Ирина боялась полноты и держала диету, и Никита ужасно этим потешался. «Нет, давно уж она не держит диеты». «Кит, а ты помнишь майских жуков?» Ирина вдруг с радостью почувствовала, что Никите можно рассказать про майских жуков, он поймет. А вот Вики... «Нельзя. Вернее, бесполезно. Жуки не вписываются в Викины понятия воспитания воли». Ирина неожиданно для себя порадовалась, что Вика на экскурсии вернется только вечером, и рассказала Никите про майских жуков. Никита не посмеялся над ней. Никита понял, что жуки – это непросто. Он задумался. «Тетя Ира», – сказал он, – «я не помню майских жуков, но мне кажется, я понимаю. Жуки. Тебе их жалко. Погоди, погоди», – остановил он хотевшую возразить Ирину. «Тебе даже не просто их жалко, тебе горько, что они исчезли, а этого никто даже не заметил. Ну а динозавры? Динозавров тебе не жалко?» Оба они думали и говорили без тени улыбки. «Динозавров мне тоже жалко», – медленно проговорила Ирина. «Но в общем, Кит, ты гений». Действительно, Ирина не смогла бы толком объяснить, но, оказавшись в одной компании с динозаврами, майские жуки как-то перестали быть одинокими. «Мы все уходим понемногу». Грустные эти слова тетка Ира произнесла уже с улыбкой. «Умница ты моя!» – довольная, сказала она и похлопала Никиту по колену. «Ну вот, теперь тетка Ирина стала совсем сама собой. Рассказывай про себя что-нибудь», – попросила она. Бумажные кульки, целлофановые пакеты остались лежать на столе. Какими-то холостяцкими всегда получались у тетки Иры хозяйственные хлопоты. Это не ее стезя. Насчет жизни – другое дело. И Никита с увлечением стал рассказывать ей про слет. Любопытно получилось с этим слетом. Никита и не предполагал, что день в колонном зале будет долго и такими разными гранями поворачиваться в его памяти. В последнее время, например, ему почему-то вспомнились три человека, казалось бы, не имеющие отношения к работе милиции. Три гостя, сидевшие в президиуме. Писатель, высокий, похожий на Маяковского, чей роман о гражданской войне Никита читал и перечитывал. Артист, когда он поднялся в президиуме, Никита поразился удивительно знакомому лицу. Да где же я его видел? Может, на Огарева 6? И не сразу сообразил, что это же полковник Зотов из фильма о «Черном принце». А третий был диктор Всесоюзного радио Юрий Левитан. Да-да, тот самый Левитан, которого знают все от мала до велика, который встречает всех с добрым утром. Услышав о Левитане, тетка Ирина стала расспрашивать, какой он из себя, да как держится. «Ты даже не представляешь себе, Кит, что такое голос Левитана для моего поколения? Ты подумай, ведь именно этот человек объявил о пуске Днепростроя, об открытии метро, о перелете Чкалова, о войну. Господи, что звучал, как звучал для нас всех в войну его голос. Ты знаешь, что Гитлер специально требовал, чтобы заставили замолчать московское радио? Говорили во время налетов, Левитан при свете карманного фонарика читал». «Почему такие разные люди?» Никита не договорил, но Ирина поняла его мысль. «А что же в этом удивительного?» — сказала она. «Конечно, самые разные люди интересуются работой милиции. Это закономерно, потому что работа милиции касается решительно всех». Никита знал, когда рельефно возникли в его памяти эти три человека. После слов Громова о том, что Мартовицкий – случайность. Наверное, густой тенью прошла по его лицу мысль о Громове, если тетка Ирина, оборвав воспоминания о голосе Левитана в войну, спросила озабоченно: «Что с тобой, Кит?» «Ничего», — покачал он головой, чуть улыбнувшись. Оглядел игрушечное жилье. Он никак не мог привыкнуть к тому, что здесь двери выходят прямо на улицу, без теней, без крылечек, как из комнаты в комнату, и окна без старых рам. Тетка все-таки накормила Никиту яичницей с помидорами из жареной на электроплитке. Чай они пили крепкий, с вареньем на толстых блюдечках. Никите до удивления вкусной показалась нормальная домашняя снедь. «Тетя Ира, неужто ты...» — показал Никита на гитару на стуле. потянулся, взял, стал помаленьку настраивать. «Хоть бы и я. Это ж только молодым кажется, что гитары у вас запели. А мы так на них только интернационал да вихри враждебные». «Нет, Китик, это Викина гитара. А между прочим, Кит, знаешь ли ты, кто со мной живет?» Тетка Ира оживилась. «Вика со мной живет. Ну, она работает в детской комнате у Огневой. Помнишь, Тамара у вас про нее рассказывала?» Никита не только вспомнил, но, смеясь, напомнил Ирине, что ничего особенно лестного Тамара про эту Вику не говорила. «Не контачит она с ребятами, это Вика». Однако Ирину осенила идея, а когда она чем-то загоралась, ее не просто было сбить. «Ты не смейся. Сегодня не контачит, завтра законтачит. Фу ты, слово какое дурацкое. Никак я не могу к вашему жаргону привыкнуть. Я только не могу понять, как ты мог хорошенькую девушку обозвать альбиносом?» Гитара издала полный удивления аккорд. «Это Фузенковская-то из ДКМ хорошенькая? Ну, тетя Ира!» «Она не только хорошенькая, она вообще интересная, с хорошим нутром девушка!» В настойчивости, с какой рекомендовала Ирина эту девицу, Никита почуял некий напор, а после эпизода с Региной он готов был спасаться бегством от малейшей тени навязчивости. «Тетя Ира!» – значительно проговорил он. «Прошу, в смысле, умоляю, не сватай мне интересных с нутром девушек». Гитара подтвердила сказанное решительными пассажами. «Я, если женюсь, то на математичке». «Новые номера к октябрьской годовщине», — сердито сказала Ирина. «Что бы ты с ней стал делать?» «Да уж нашел бы что». Гитара забормотала нечто певучее, и в эту минуту со двора в комнату шагнула Вика. Никита сразу узнал ее и удивился. Вот уж не ждал, что эта Вика действительно может стать хорошенькой. То ли без формы она, то ли загар ей идет. На руке старый ожог, но он не портит ее, странное такое первомутровое пятно. Вот это и бы волосы подлинней, а юбку покороче. Вика тоже смотрела на Никиту, и в ней закипела злость. Альбиноса она ему не простила и по гроб жизни не простит. И он-то сейчас ничем новым ее не поразил. Он гораздо хуже, обыкновеннее стал в этих пошлых штанах и расхристанной до пупка рубахе. «Так вот каковы, значит, вы на отдыхе. Где же ваш истинный вкус? Хиповать, значит, вас потягивает». Вика сразу почувствовала себя цельнее и увереннее, к тому же за дверью ее дожидались. Это тоже ей придавало вес. «Это Вика, это Никита, да вы и знакомы, кажется», – торопливо представила их друг другу Ирина. Ее обнадежило удивление Никиты. Ей не первый раз думалось, как было бы хорошо, если б Вика, попросту говоря, вышла замуж. «Доведись что-нибудь», и девочка останется совершенно одна. Вика же хорошая. А Вика со всем ядом, каким обладала, ответила, повернувшись к Ирине. «Знакома, Ирина Сергеевна. Только у меня не осталось светлого воспоминания об этом знакомстве. А сейчас я в отпуске. Мне не обязательно тянуться перед лейтенантом». Ирина так растерялась, что Никите стало ее жалко. Едва оживление покинуло ее, тотчас стала видна внезапная худоба и обширные тени под глазами, легшие на лицо, как полумаски. «Экая дура девка», — подумал Никита. «Вместе живет, не видит, что человек болен. При тетке не скажешь, без тетки скажу. Да и напомнить надо, чтоб на улице не вздумала при случае узнать. С ее умишком хватит». Вика церемонно попросила у Ирины разрешения пойти в кино. «Уходи!» – с горьким облегчением махнула рукой Ирина. «Вам хотят как лучше, а вы как идиоты!» «Значит, не осталось светлого воспоминания?» – повторил Никита, откладывая гитару. «Быть того не может, чтобы не осталось обо мне светлого. Пойдемте-ка я вас до ворот провожу». «Не хочу!» — заявила Вика. «Павлин хвост как не распускает, все зад голый». «Я тебе сейчас дам павлина», — мысленно пообещал Никита, беря Вику под руку и энергично выводя во двор, мимо паренька, который безмолвно растерялся. Когда после очень тихой и очень короткой беседы Никита вернулся в дом, паренек занял свое место рядом с Викой, и они пошли в кино. Ирина сидела за столом в той же позе, в какой они ее оставили, сидела рядом с неубранной сковородкой, с грязными тарелками и толстыми блюдечками. Или сил у нее не хватало убрать, или не видела она этого некрасивого стола. Вроде и не угощала ничем, а стол захламленный. Сидела она и думала о чем-то, кажется, далеком всему, что ее окружало. Никита увидел ее такую, от всего отрешенную, и ему стало еще тревожней, чем днем. «Тетя Ира, милая!» Он встал перед ней на колени, взял ее морщинистые руки, погладил ими себя по волосам. Руки сразу откликнулись, руки были неотрешенные и добрые, как всегда. «Все я мимо хожу, Кит», — сказала Ирина, расправляя, как на маленьком воротничок его рубашки. «Все думается. Вот время ушло, а главного не сделала. А в чем оно главное? Ты встань, деточка, пол-то жесткий». Они опять сели рядышком на диване. Так было хорошо, близко друг к другу и никого чужих. «Ты не сердись на меня за эту Вику», — попросил Никита. «Но ведь она, честное слово, глупо сердится». «Глупо, Кит, глупо», — согласилась Ирина. Никита не знал, чем бы отвлечь ее от чего-то, что безраздельно притягивало ее внимание. Но не майские жуки в самом деле скребут ее душу. Майские жуки — это следствие. Он растерянно оглядел коробочку комнату и вдруг увидел на высокой старинной тумбочке под цветком, прислоненные к глиняному горошку, маленькие иконки. Они стояли как картины, не как образа. На них не молились, их рассматривали. Но, ясное дело, тетка Ира возит с собой свои окна в прошлое. Никита ринулся к иконкам за помощью. С теткой Ириной окна в прошлое – верное дело. Должны подействовать. Это как в преферанс. Когда ходить не с чего, ходи с бубен. «Из твоих икон, тетя Ира?» – спросил сочувственно Никита. «Экая все-таки прелесть эта старинная иконопись. Сколько в ней настроения!» Никита не ошибся. Тетка Ирина поднялась из глубин раздумья, и в глазах ее появились веселые огоньки. «Этим старинным иконам 2 дня от роду, радость моя. Стоят они по рублю. И делает их для местной церкви один дядечка в соседнем дворе. Я купила, потому что они очень забавные. Он всех святых путает. Сергия Радонежского в Николая Мирликийского произвел, а Иоанна Предтечу, по-моему, систематически за Иисуса Христа предлагает». «А Предтеча – это кто?» – спросил Никита, обрадованный результатом своих невежественных высказываний. «Долга песня тебе про каждого рассказывать, и нет тебе в этом нужды. А вот в старинных, в подлинных иконах есть, конечно, прелесть немалая. Я ж тебе показывала репродукции, помнишь, гусят? Окошку на подушечке у Девы Марии». Зверей и птиц Никита помнил. Они ему действительно понравились. «А ведь это только репродукции. В оригиналах все гораздо живее, непосредственней». «А у тебя оригиналов нет?» Никита решил не спускать тетку с иконописи, пока она не утвердится в бодром расположении духа. Он прекрасно знал, что никакими ценными иконами она не обладает. Говорилось об этом не раз. «Откуда же у меня, Кит?» Не замечая Никитиной хитрости, говорила Ирина. «Такую коллекцию собрать, нужны деньги большие, и связи, и возможности. Вот у нашего профессора Качинского эта коллекция. Я видела ее один раз, и он продолжает. Он недавно какую-то невероятной ценности икону приобрел, но я ее еще не видела». «Качинский? Качинский?» — повторил Никита. «И давно он эту икону приобрел? Мне кажется, тетя Ира, они уже все разобраны, эти иконы. Но сколько их могло уцелеть? По-настоящему-то старинных». «Да совсем недавно, говорю тебе. Этой весной». «Подделка», — категорически заявил Никита. «Спрос рождает предложение. Пошла мода на иконы, ну и сидит какой-нибудь жулик, малюет вашу старину». «Ну уж нет. Качинского не надуешь», — пылко возразила тетка. «Любить он, может быть, и не любит, но понимать понимает. Если он купил, будь уверен, икона подлинная. По случаю, говорит, купил», — добавила она, не без зависти, вспомнив, как горд был Качинский, рассказывая ей в машине о своем удачном приобретении. «А ты сама не видела ее, тетя Ира?» — спросил Никита. «Про что хоть она?» «Не видела, Кит», — с сожалением сказала Ирина. «Хочу плюнуть на самолюбие, да напроситься посмотреть. А то он за границу собирается, а потом мало ли что. Очень хотелось бы посмотреть». Она задумалась, но сейчас уже без отрешенности о живом, близком для нее деле. А Никита подумал, будь бы он собакой, у него б сейчас нос заходил ходуном. Заинтересовало его это внезапно и так синхронно во времени, всплывшая по случаю старинная икона. «А он не сам по глубинке разъезжает, до старой церкви обирает твой профессор», — высказал Никита предположение и тут же поопасился, не слишком ли грубо, не обиделась бы тетка за свое начальство. «Нет, тетка не обиделась. Как видно, этот Качинский – однофамилец или родственник тому старику на даче. Но об этом спрашивать не будем, очень уж неприятно самому вспоминать. Не самая светлая страница в жизни Никиты. Как видно, этот Качинский сам по себе особой симпатии у тетки Иры не пользуется». «Что ты?» — усмехнулась она. «Такой барин, поедет он тебе по голубинкам, такому на дом принесут». Потом они долго говорили о Маринке, о ее детских играх и о нелюбви к точным наукам. Говорили на равных. Двое взрослых о младшем, родном. И это тоже грело Ирину. Что главное в жизни? Да так ли это важно? Непременно определить и припечатать. Да и под силу ли нам сделать это, увидеть сверху самих себя? Неправильнее будет почаще вспоминать слова, сказанные Горьком о Стасове, человек, который все, что мог, делал и сделал все, что смог. Давно она не радовалась такому приходу Никиты, давно он не являлся так к месту и ко времени. «Как хорошо, Китик, что ты пришел», — сказала она с благодарностью, глядя в лицо Никиты, искренне любуясь этим лицом. Он не просто казался ей красивым, он действительно был красив. Свет люстры падал ему на голову, и волосы горели, словно покрытые позолотой. «Я постелю тебе на раскладушке, под инжиром. Хочешь?» – предложила Ирина. А Никита разговаривал о Маришке и напряженно думал, как же правильнее поступить. Разговор о коллекционерах у Вадима с Михаилом Сергеевичем был. Входит в число известных им коллекционеров этот профессор или нет? Может случайно совпасть приобретение им иконы с Колосовским делом? Да, может. И все-таки однозначно до тупости примитивная мыслишка нахально пожаловала к Никите. Не ушла бы иконка за рубеж, если это она. Михаил Сергеевич запретил ему отсебятину, и он больше ни о чем не спрашивал Ирину. Лишь в крайнем случае разрешено было ему явиться непосредственно к Вадиму и Корнееву, и ему очень хотелось это сделать. Но, поразмыслив, Никита все же решил, что крайности еще нет, и лучше ограничиться телефонным звонком. Но уж дозваниваться надо было сегодня. Что-то свербило его, не давало возможности оставить без внимания эту вновь приобретенную икону. Телефона у тетки Ирины, конечно, не было, да и любой разговор в этом карточном домике стал бы известен всем, вплоть до инжира. «Тетя Ира, я все-таки, пожалуй, пойду», — сказал Никита ласково, нежно и виновато глядя в ее глаза, от теней большие и глубокие. «Будем считать, что мой долгий-долгий выходной кончился». Она ни о чем не спросила и, кажется, слава богу, не обиделась, не сочла, что ему скучно или что-нибудь в этом роде. Никита был благодарен ей за это. Ему было бы так неприятно ее обидеть. Как ни крутись, а ей, видно, плохо. Не надо бы ее оставлять с этой целеустремленной дурой Викой. А что поделаешь? В Москве у нее хоть кот. «Да ты не тревожься обо мне, маленький», — вдруг сказала полным, свежим голосом наблюдавшая за ним Ирина. «Ты это очень здорово насчет динозавров. А майские жуки, что ж, не они первые, не они последние». Она взяла ладонями его голову, пригнула к себе, поцеловала в лоб, и Никита пошел со двора. У него была застолблена одна телефонная будка в нижней части города, в довольно глухом переулке неподалеку от моря. Вечерами здесь никогда не бывало очереди. К этой будке Никита и зашагал, застегнув рубашку доверху, потому что дул вечерний бриз и становилось прохладно. Когда Корнеев виделся с Никитой у живописной, из Москвы уже сообщили, что установлен Иванов. Тот самый Иванов, который отбывал срок вместе с Громовым и был освобожден раньше. Последняя судимость его была по счету второй, до знакомства с Громовым. Он привлекался за спекуляцию антикварными ценностями и валютой. Сведения о прошлом Иванова были получены еще в Москве. Теперь товарищи из отделения сообщили, что Иванов Григорий Иммануилович такого-то года рождения прописан в Москве, освобожден тогда-то, нигде не работает. После освобождения заявил, что учится на художественных курсах, однако справки не представил. Недавно появились деньги, сделал подарки своей девушке Тамаре, были кутежи в ресторанах. Иванов. Иван? В этой версии могла быть логика, потому и она подлежала проверке. Они займутся этим по возвращении. А пока товарищи из 28-го посмотрят за неработающим и широко живущим Ивановым. На девушку, с которой он живет, никаких компрометирующих материалов нет. Более того, по всей видимости, она хорошая девушка. О своем Григории она может абсолютно ничего не знать. Как ни удивительно со стороны, а так оно бывает. Да зачем далеко за примером ходить? Муж Волковой, что он знает о своей жене? Только то, что она влюбилась и сбежала с заезжим красавцем. Приятного мало, спору нет. Но ведь и не такая редкая ситуация. Кто знает, не для того ли сохраняется беременность. По срокам она вполне вписывается в дни семейного бытия, чтобы иметь ход для возвращения к мужу. Ночной ветерок с моря, приглушенное расстояние музыка, почти душный запах роз и лунная рябь на море. Опять все это за окном, за дверями. А у них стол, дым, нащупывание обстоятельств, выделение причинных связей. «Легче вернуться к мужу», — повторил Вадим. «Я так и не понимаю, зачем Громов привез их сюда. Но, допустим, Волкова за ним увязалась, а Шитов? Боялся оставить Шитова прокучивать деньги в Колосовские?» «Мог бояться», — кивнул Корнеев. «Я посмотрел на Шитова вчера в отделении. Истерик, позер. Перепуган был страшно. Занесло же дурака. Я думаю, с ним тебе немного возни будет», — сказал он, разумея будущую работу Вадима с обвиняемым, когда останутся они один на один. Протокол третий. Оба помолчали. Оба подумали о Громове. «Вот эта щука помотает. Ведь пока против Громова нет доказательств. Арестуй его, вызови на допрос, он рассмеется в лицо. Вся кропотливая, удачно выполняемая работа Никиты, ведь ее к делу не подошьешь. Встречаются в делах короткие справки, сведения добыты оперативным путем. Никите нелегко добывать эти сведения, но любое из них должно быть документально доказано, подтверждено в процессе расследования». После болтовни Шитова о том, что Громов считал удобной как прикрытие беременность Волковой, столь ясно отразившуюся на ее внешности, Ни Вадим, ни Корнеев не сомневались в том, что именно ей мог Шитов передать похищенное. Сверток, вероятно, сумка, должен быть небольшой. Беременная женщина, идущая с сумкой, к тому же местная жительница с паспортом и пропиской. Вполне звучит. Это должно было произойти где-то неподалеку, но не рядом с домом Вознесенским. Около дома Волкову никто не видел. Да, это вполне. Также ясно было, что в будущем ограблении кассы, которое, несомненно, готовит Громов, свою колоссовскую компанию, он использовать не собирается. Теперь понятно, зачем ему нужен Никита. Он опять-таки не хочет излишне маячить сам, он и здесь не намерен быть исполнителем, а может быть, вполне резонно опасается ревности Волковой. Но одного Никиты ему мало, ему нужен по крайней мере третий. Скорее всего, этот третий у него есть, иначе бы он не торопил так Никиту, ведь он рассчитывал провести операцию до последних чисел августа, до отъезда кассирши. «Замхомутал Никита кассиршу», — не без гордости сказал Михаил Сергеевич. «Как бы его не захомутали», — на сей раз сердито перебил его Вадим. До сих пор Вадиму неясно было, что произошло у Никиты на даче с барометром, что встревожило тетку Ирину, но неприятное ощущение жило в нем, и он знал, что еще выпотрошит Никиту как следует быть по этому поводу, пока все руки не доходят. Корнеев ни о каких барометрах не ведал, а работой Никиты вообще был доволен и не совсем понимал излишнюю, как ему казалось, придирчивость Вадима. Объяснял ее суховатой щепетильностью, известно свойственной старшему Лобачеву. Когда позвонил Никита, подошел Корнеев. Он разрешил Никите прийти, только не через центр, чтобы без хвоста. «Что я, маленький?» Никита обиделся. «И свои, и Громов, все его азбуки учат». «Думаю, к ночи-то никто не будет его искать», — сказал Вадим. «А у него алиби у тетки был». Пока Никита кружным путем бежал к ним, обида его прошла. Пусть не у тетки Иры, так у своих. Его долгий-долгий выходной продолжался. Ему предложили чаю и на всех широтах бессменные рыбные консервы. Он поел, попил. Сообщение его о приобретении профессора Качинского не вызвало всплеска интереса, но и не было отвергнуто. Во всяком случае, об этой, судя по словам понимающей Ирины Сергеевны, весомой коллекции они ничего не знали, с владельцем ее не беседовали. Стало быть, надо это сделать, вот и все. «А что, если попросить сделать это Ирину?» После некоторого молчания медленно проговорил Вадим. Корнеев быстро и вопросительно взглянул на него. «Поясню», — сказал Вадим. «Мы совершенно не знаем этого Качинского. Из отдельных высказываний Ирины у меня не сложилось о нем впечатление как о приятном, коммуникабельном человеке. Не обязательно с должным пониманием он может относиться вообще к нашей работе. После разговора с нами он может испугаться за свою покупку. Они ведь фанатики, эти коллекционеры». «Логично», — сказал Корнеев. «А Ирина Сергеевна?» Незаконченность фразы его была понятна. Пусть и многолетняя дружба, а согласится Ирина Сергеевна выполнить непосредственное от них поручение. Что греха таить, возникает у некоторых, в том числе истинно интеллигентных людей, странная неловкость, боязнь неэтичности, что ли, если просит их милиция о конкретной помощи. «Да, конечно, все за соблюдение паспортного режима и сами вполне исполнительны. Но попробуйте спросить, живут ли в подъезде люди без прописки?» Лицо закаменеет. Ответ один. «Я не знаю». А сами бронятся и ворчат, потому что над головой топот и попойки, потому что хозяева комнату сдали за хорошие деньги, но неведомо кому. Вадим не стал клясться, ручаться, но сказал, что сам сходит к Ирине Сергеевне и поговорит. «Ох, Вадька!» – спохватился Никита. «Ты только виду не показывай, когда ее увидишь. Я влип. Она просто ужасно выглядит». Но на эту тему им некогда было сейчас рассуждать. А в общем, еще подождем, посмотрим. Да пора и вспугнуть, вернувшись к Троице, сказал Вадим. Хватит им, побегали. А то не сегодня-завтра Громов решится, да на эту кассиршу выйдет сам. Ну и что? Тихо спросил Никита. Ну и мы в наблюдателях. Как он будет кассу брать, да? Через кассиршу он кассу не возьмет. Конечно, перед тобой она уши развесила, а его, как увидит, милицию вызовет. Вадим шутил, в дыму и не замечая, что Никита покраснел. В общем так, проследить, как будут реагировать Шитов и Громов на задержание. Вполне возможно, что Громов испугается, и испугивать его не придется. Если понадобится вспугнуть, Никита скажет, что несколько раз видел возле себя на базаре какого-то типа. Этого наверняка будет достаточно, но после этого Громов, несомненно, запретит Никите вертеться на базаре. Сие надо учесть и перенести встречи с Корнеевым в другое место. Очень бы желательно узнать, кто у Громова третий, как минимум третий, а то и с дублером для кассы. К Колосовскому делу он почти, наверное, отношения не имеет, но существует такая немаловажная задача, как предотвращение преступления. Можно надеяться, что эпизод с милицией не пошатнет контакт Шитова и Волковой с Никитой. Учесть, что между этими двумя нет ничего похожего на дружественные отношения, а, следовательно, на откровенность каждого из них можно рассчитывать лишь в отсутствии другого. «Ну а теперь наводите критику, да я пойду, мне еще чесать через весь город», — сказал Никита. Вадим поулыбался. С первых лет работы Никиты у них троих было заведено. Вадим и Корнеич разбирают его действия в той или иной операции и, как выражался Никита, наводят критику. «Вербовался ты у Громова лихо», — подумав серьезно и одобрительно, начал Корнеев. Он вытащил свой знаменитый блокнот с пунктирами и вавилонянками и читал его как шифровку. «Все на грани, все на острие, но в таком деле без острия редко обходится». «Вот!» — толстый палец Михаила Сергеевича мягко постучал по какой-то пометке, и он отложил блокнот на стол. «С фамилией журналистки мог произойти прокол, и плейбоя я бы на твоем месте на кон не ставил. Тебе даны фотографии двух шлюшек? Даны. Вот твой и уровень. А журналистка с плейбоем не на твоем траверзе. Прошло, а могло не пройти. У него мать, артистка, связи до черта. Могло не пройти. Понял?» «Понял», — сказано это было смиренно, с пониманием. Корнеев посмотрел на молчащего Никиту. Южным солнышком опалило, морским ветром обдуло, и все же порядочно усталости легло на лицо. «Верно», — сказал Вадим. «Несколько строчек, может быть, и окажутся в очередном томе дела, сведения добыты оперативным путем. Отчего она стоит, эта добыча?» «Не нравится и мне эпизод с журналисткой», — медленно проговорил до того молчавший Вадим. «Ох, как не нравится мне этот эпизод!» Он сказал, не глядя на Никиту. Встал, отошел к распахнутому в ночь окну, повернулся спиной, а у Никиты душа была в пятках, на дне пяток. Как это Маришка маленькая говорила? Слов нет, одни буквы остались. Ведь, кажется, и скрывать нечего, а вот есть что-то, за что как маленькому стыдно перед братом. Но, может быть, Вадим совсем и не об этой клятой даче. Никита не знал, что Ирину судьба занесла на эту же дачу, и тетка подняла панику. «Ну ладно», — сказал Корнеев, снова беря блокнот. «Поехали дальше. А дальше, скажу я тебе, по-моему, все нормально. Длинно только на встречах говоришь. Короче надо. Гораздо короче и быстрее. Ладно, тут базар, курорт, все шатаются не торопко. А в других условиях тебе туго придется. А в общем, все нормально». В устах Михаила Сергеевича это была наивысшая похвала. Никита приободрился. Да и Вадим отвернулся от душистого окна, как ни в чем не бывало, и вытащил из кармана бумажку. «Вот», — сказал он, — «для тебя специально выписал. Мастер о шахматах говорит, так ведь и мы своего рода шахматные партии разыгрываем. Послушай, нужно уметь создавать такие ситуации, где противник может, должен ошибиться. Нужно измотать его, заставляя все время решать сложные проблемы». Шахматами болели и Корнеев, и Вадим. Осенью предполагалась встреча на первенство мира, и ничего удивительного в том, что Вадим по газетам шахматные новости собирает. А мысль интересная. Ему, небось, и в дурном сне не приснится, что эту идею можно использовать в оперативной работе. «Ты давай собирайся», — сказал Никите Михаил Сергеевич. «Кончилось твое время». «Кончился мой долгий-долгий выходной!» Никита вздохнул и поднялся. «А может, ему к Шитову зайти?» — сказал Вадим. «Что поздно, так от тетки. Тетка плохо чувствует себя, неудобно было уйти. Узнать что да как в милиции — это в цвет». «В цвет», — согласился Корнеев. «Давай к Шитову». «К Шитову, так к Шитову. Это поближе». «А ну, как его нет?» Ворчал Никита для порядка и поеживаясь. Ночь выдалась прохладная, а заветный свитерок покоился в дедовском улье. И у Вадима одежки не займешь. Такие, значит, пироги. «Кит, она в самом деле плоха?» Спросил Вадим. Никита сразу понял, о ком речь. Братья сейчас глядели друг на друга, словно бы сравнявшись в годах. С тех пор, как у мальчиков Лобачевых не стало родителей, старшими в их семье были Барко и тетка Ирина. Потому и сохранилась семья, что были и есть эти двое. Ведь это плохо, когда нет своих стариков, для которых ты не взрослый мужчина, а мальчик. Как сегодня крикнула тетка Ирина: «Кит, деточка!» Корнеев прислушался к их невеселому разговору. Он знал Ирину Сергеевну. Понимал, какое место занимала она в лобачевском клане. «Ребята, почему же так сразу в тревогу?» — сказал он. «Она ж не такая старая еще. Подумаешь, 50 годов. Иван Федотович ее насколько старше? А гляди, какой орел! Я думаю, заморилась она. На пенсию бы ей скорее». «Она по инвалидности давно бы могла», — сказал Вадим. «Так ведь не хочет». Корнеев подумал, помолчал, головой покачал. «Тоже понять можно. Я бы сам побоялся без работы остаться. Старые люди говорят, сначала лошадь тянет оглобли, потом оглобли держат лошадь». «Так ты смотри это, насчет внешности», — еще раз напомнил Никита. «Не замечу, ничего не замечу. Я еще ее в ресторан вытащу. Вот мы с Корнеичем пойдем да пригласим». «Вполне», — согласился Корнеич. Никита исчез в знаменитых своих вельветах. Бесшумно пересек каменный дворик. Михаил Сергеевич, глядя вслед ему в глубокий ночной мрак, думал об Ирине Сергеевне, о Барко, которого сравнил с царем птиц, и о том единственном орле, которого ему довелось близко видеть. Это было несколько лет назад, тоже на юге, но не на море. В горной долине. Однажды прямо на поляну в селении с трудом спланировал, почти упал орел. Ударившись грудью, так и не складывая огромных на земле крыльев, цепляясь за траву большими перьями, орел встал на лапы, неуверенно переваливаясь, сделал несколько шагов. К нему подбежали дети. Он смотрел на них, не видя. В нем самом что-то происходило, и только к этому он прислушивался. Сзади подошел человек, накрыл его мешком, унес в сарай. Когда утром открыли сарай, орел уже умер. Мертвая голова его вновь обрела презрительно-царственное выражение. А ночь выдалась на редкость прохладная. Никита в рубашке прозяб и, завидев освещенные шитовские окна, ускорил шаг, с удовольствием предвкушая тепло и стопку чего-нибудь. Сейчас оно было бы весьма кстати. Он постучал, однако, к его удивлению, Шитов не открыл. Спросил через запертую дверь. «Кто?» «Я, Нико. Открывай скорей, замерз до смерти». Шитов переспросил из-за двери. «Нико, ты? Ты один?» «В глазок бы я тебе показался, так глазка нет!» — крикнул рассерженный Никита. «Ну и черт с тобой, ухожу!» Шитов неожиданно испугался. «Нет, нет!» — тоже крикнул он. «Не уходи, я сейчас!» Дверь нерешительно приоткрылась. Против света Никита не мог рассмотреть лица Шитова, но по движениям понял, что тот вглядывается в полумрак улицы за его спиной. «Входи!» – пригласил он наконец. Тотчас захлопнул за Никитой дверь, да еще и здоровенный ключ в старинном, простом замке повернул. И тут с него несколько спало непонятное для Никиты напряжение. Он посмотрел на Никиту радушно, даже благодарно. «Хорошо, что пришел, Нико. Молодец, что пришел!» – сказал он и, похоже, не соврал. Он действительно обрадовался Никите и был совершенно трезв. Непонятная получилась ситуация. «Плохи твои дела, коли нашлась возможность до ночи трезвому просидеть», – сказал Никита. «Сдурел ты, что ли, барон? Уж неужто тебя так милиция напугала? Дай чего-нибудь выпить, говорю, замерз я, как цуцик». «Сейчас, Нико, сейчас!» Шитов засуетился, он был рад. На самом деле был рад, что Никита пришел. «Я не стал пить, знаешь, у пьяного все-таки рефлексы не те. Вот». Он достал из серванта непочатую бутылку коньяка. Видно, деньги еще велись. «Вот, только закусить нечем». «Да ты сбегай на угол, там до 11, а то черт с тобой, ты какой-то чокнутый сегодня. Давай пиджак, я схожу». Никита сбегал на угол, принес колбасы, хлеба, шпрот, Шитов и выпускал, и впускал его опять непросто, опять с предосторожностями, но все-таки он похрабрел, особенно после того, как Никита, недолго поломавшись, согласился остаться у него ночевать. «А как же хозяева? Они ж не велели». «Так это баб». «А на кой, интересно, черт тебе, рефлексы?» — поинтересовался Никита, расправляясь с закусью после стопки. «Почему это ты не пьешь?» «С тобой-то я, пожалуй, выпью». Шитов уже наливал себе. Видно, трезвый день ему непросто дался. Он выпил залпом одну за другой две стопки. Ему, наверное, казалось, что он успокоился. На самом же деле у него задергалось правое веко, чего он не замечал. Никита сидел в его пиджаке, наброшенном на плечи. Шитов на сей раз обошелся даже без купального халата. Окна были закрыты, занавешены плотными пыльными портьерами с зелеными помпончиками. В комнате тепло. В трикотажной тенниске Шитов выглядел хлипким, тонкоруким. Наверное, с детства не имел представления о спорте. И как только армию отслужил. «Ты на турнике когда-нибудь подтягивался?» — задал никчемный вопрос Никита. Ему не хотелось самому допытываться до причин шитовского волнения. Он рассчитывал, что у школы Шитов пустил и даже обрадовался, то сам захочет пооткровенничать, не сможет смолчать. В этом случае именно сторонний вопрос его подтолкнет. Так и получилось. «Он хочет, чтобы я ее проводил в поезде», — сказал Шитов, в упор глядя на Никиту. «Ты можешь себе представить?» Никита, понимающе кивнул, дабы не сбить Шитова. Сейчас его нельзя спрашивать, что расскажет сам. Никита понял, конечно, что речь идет о Громове, —